Новые доспехи. Ахилл перебирал струны фарминги, прислушиваясь к звукам боя, все более отдаленным. «Ну я же сказал Патроклу, чтобы он только отогнал троянцев от кораблей», — с некоторой досадой думал он. «Не хватало еще, чтобы он без меня город захватил. Это ж как я тогда выглядеть буду?» Ахилл подозрительно покосился на небо. «Нет, Зевс такое не попустит», — подумал он. «Зевс на моей стороне, он меня не подведет». Он отложил фармингу и повернулся в сторону города, тщетно всматриваясь и вслушиваясь. Смутное беспокойство овладело им. А что если Зевс не так понял насчет славной победы? А что если... Эти опасения были вполне обоснованы. Много известно случаев, когда люди просили о чем-то богов, а те исполняли их просьбу так, что лучше бы они этого не делали. Попросит кто, например, вечную жизнь? И мучится веками, дряхлый старик. А попросишь вечную молодость, превратят в мраморную статую. И не придерешься, что просил, то и получил. Точнее, надо свое желание высказывать. Да только люди вечно сами не знают, чего хотят. Вот и не могут толком сказать, что им надо. Казалось бы, разберись со своими желаниями, а потом проси богов. Но люди, которые точно знают, что им надо, всегда могут добиться этого сами. Такие люди богов ни о чем не просят. Сомнение Ахилла разрушил Автомедон, вернувшийся в колеснице один. Уже по виду заплаканных коней и по растерянному лицу возницы сразу можно было бы все понять, но Ахилл понял не сразу. «А где Патрокл?» – спросил он. «Гектор убил Патрокла, и доспехи он забрал. Сейчас Менелай с Аяксом за тело бьются». Что-то оборвалось в душе Ахилла. Он со стоном разломал фармингу и отшвырнул в сторону обломки. Колени его подкосились. Он упал на землю, заплакал, застонал, разодрал свой хитон, рвал на себе волосы и катался по грязи. Только сейчас неуязвимый сын бессмертной богини, убивший сотни человек и видевший тысячи смертей, начал понимать, что смерть угрожает не только другим. Она может постигнуть любого. Близких, друзей, его самого. Это страшное открытие было невыносимо для избалованного матерью и судьбой героя. Автомедон знал, что Ахилл огорчится, но такой бурной реакции от своего командира не ожидал, и пару секунд понаблюдав это в растерянности, убрал подальше все острые предметы. Фетида в это время была на дне моря, на вечеринке со своими сестрами. Вдруг во время веселого разговора ее лицо сделалось серьезным и взволнованным. Она вскочила и прислушалась. Сестры испуганно посмотрели на нее и разом перестали галдеть. «Сыночек мой плачет», — сказала Фетида и вдруг сама заплакала. Что с ним могло случиться? Он же сегодня не воюет. Для горя я его родила, а не для радости. Славного полубога, самого великого героя всех времен. Не для этого жестокого мира он создан. Чувствую, беда его ждет. Недолгую жизнь он проживет, но и в ней ему не будет счастья. Нимфы заойкали и запричитали. Некоторые тоже на всякий случай расплакались, и все вместе побежали вслед за Фетидой к Трое, где плакал сынок их сестрички. Славный герой Ахилл. Когда вся эта толпа в несколько десятков морских нимф появилась перед ним, Фетида бросилась к сыну, обняла, прижала его голову к своей груди, а нимфы подняли такой плач и вой, что слышно было и в городе, и на другом берегу Гелеспонта. «Я Гектора за человека считал, а он убийца, он Патрокла убил», — стонал Ахилл. «Он и доспехи мои забрал, те самые, что папе боги подарили. Это я во всем виноват, Патрокл ведь, наверное, меня на помощь звал. А я не пришел, не услышал. Это все моя проклятая обида. Все воевали, а я как последний трус в лагере отсиживался. Я же из всех греков самый доблестный. Поумнее меня многие найдутся, но сильнее и храбрее никого нет. А я разозлился на Агамемнона, как капризная девчонка. Все, теперь я только на Гектора злюсь и на троянцев. Иду в бой, будут у меня сегодня троянские вдовы плакать. И не пытайся меня удержать, мама». Эти слова серьезно испугали Фетиду. Она надеялась, что Ахилл наконец бросит эту ненужную и опасную для него войну. Но теперь он вдруг снова захотел воевать, да еще и в таком взвинченном состоянии. «Сыночек», — сказала она, — «ты молодец, что хочешь наказать тех, кто убил твоего друга. Но что же ты в бой наденешь? Доспехи ведь Гектор забрал». Сыночек завыл, обиженный, что мама ему вечно ничего не разрушает, будто он ребенок какой-нибудь. Но быстро сообразил, что она права. Вообще-то у него было сколько угодно доспехов. Разоряя соседние города, он набрал столько трофеев, что на десятки кораблей не увезти. Были у него и доспехи, снятые с царей, произведения лучших мастеров. Но это были простые смертные мастера, а кто привык к качеству, не согласится на худшее. Кто носил настоящие божественные доспехи, кованные в кузне Гефеста, тот никогда не наденет дешевку, кованную обычным кузнецом. «Принеси мне доспехи, мама! Ты хвасталась, что спасла Гефеста, когда он был ребенком! Пусть он за это сделает мне новые доспехи! Сегодня же!» «Сегодня уже не получится», – осторожно возразила Фетида. Ахилл снова завыл, обиженный на вечные мамины отговорки, но быстро понял, что она опять права. Солнце уже клонилось к закату, и бой должен был скоро завершиться. Сделать доспехи так быстро невозможно. «Я завтра доспехи принесу. Обещаю, сынок», – сказала Фетида. Сынок захныкал, показывая, как тяжело ему будет ждать до завтра, но ничего возражать не стал. «Пусть еще щит обязательно сделает», – всхлипывая попросил он. «Конечно, и щит, и копье». «Копье не надо, копье у Патрокла свое было». «Хорошо, сынок, копье не надо, так даже проще». Фетида попросила сестер передать отцу, что она сегодня домой не придет, и отправилась к Гефесту на Олимп. А Ахилл пошел в палатку, сбросил разодранный хитон, кинулся на кровать, зарылся лицом в подушку и снова стал рыдать. Ему было очень плохо, нежная душа неуязвимого героя страдала. Этот мир оказался слишком несовершенным для него. Он жалел, что родился, что его мать богиня, а отец простой царь, что ввязался в эту войну под командованием неблагодарных дураков, что сам послал Патрокла на смерть и не пришел к нему на помощь, когда эта помощь была нужна. Мелочными и глупыми казались ему теперь его гнев, обида и желание видеть унижение Агамемнона. Он уже не хотел мстить своему командиру. Теперь он хотел видеть предсмертные судороги Гектора и слышать плач троянских вдов. В это время перед входом в палатку Ахилла с неба опустился край радуги, и по ней с громким визгом скатилась какая-то рыжеволосая девчонка. Приземлившись, она тут же вскочила на ноги, ворвалась в палатку, театрально подняла руку и заговорила торжественным тоном. «Ахилл, воздвигнись к брани!» Тот поднялся с кровати, как был, с растрепанными волосами и голой. Девчонка коротко взвизгнула и стрелой вылетела наружу. Ахилл высунул голову. Девчонка стояла неподалеку, прижавшись спиной к палатке, и опасливо на него косилась. «Ты кто?» – спросил Ахилл. «Я-то?» – растерянно переспросила девчонка. Вид головы и растрепанного героя произвел на нее такое сильное впечатление, что она поначалу забыла, с чем пришла. «Я Эрида», – и с важностью добавила. «Посланница богов!» «И кто тебя послал?» «Это в каком смысле?» Обиженным тоном переспросила Эрида, тут же сообразила и ответила скороговоркой, но опять с важностью в голосе. «Послала меня великая Гера, царица богов, супруга всемогущего Зевса-громовержца!» Она, кажется, собиралась говорить дальше, но Ахилл перебил ее. «И что ей надо?» «Кому?» – опять не сообразила Эрида, но тут же приложила указательный палец к губам и, страшно выпучив без того довольно крупные глаза, прошептала. «Тссс! Зевс ничего не знает! Меня к тебе тайно послали!» «Никому не говори!» После этого она отошла от палатки, снова приняла театральную позу и торжественно провещала. «Ахилл, воздвигнись к брани! Бой разгорелся за мертвое тело Патрокла! Гектор хочет увлечь его в город, чтобы там над ним глумиться!» Эрида подняла ладони над головой, как это делают дети, изображая чудовище, и состроила страшную гримасу. «Он Патроклу голову отсечет и на кол наденет! Позор тебе будет, если твой друг в таком виде перед Аидом предстанет!» «Мне мама запретила», – буркнул в ответ Ахилл. «У меня доспехов нет. Как я пойду в бой в таком виде?» Эрида часто заморгала, соображая, что ответить. На этот случай Гера ее не инструктировала. «Так ведь», – пробормотала она, «так ведь там же девушек нет, разве что Афины, может быть. Но она отвернется, наверное. Ты только выйди и пугни их, а они сами все разбегутся. Ты страшный такой». «Ну ладно», – проворчал Ахилл. «Передай Геле, что я сейчас выйду». «Ага, передам». Эрида вскочила верхом на радугу и тем же манером, как съезжала вниз, громким визгом вознеслась по ней на небо. Радуга растаяла. Ахилл все в том же не вполне приличном виде поднялся на остатки стены лагеря и осмотрел поле брани. Там, под нависшей над серединой грозовой тучей, во тьме продолжался жестокий бой за тело Патрокла. Ахилл набрал полную грудь воздуха и заорал что-то невнятное. Крик его подхватили на поле боя. греки с радостью, троянцы с ужасом. Но громче всех завизжал старик Феникс. Тело Ахилла тут же окуталось облаком, очертания его расплылись, но весь он засветился, как горящая головня, так что вид его и без того грозный стал еще более зловещим и пугающим. Давя и топча друг друга, троянцы бросились бежать. Тело Патрокла осталось греком. Наступивший вечер положил конец битве. Вечером, во время ужина, когда все радовались тому, что этот день не стал для них последним, Одиссей нашел Диомеда в обществе Агамемнона и других греческих командиров. «Ты не забыл, что нам сегодня еще надо сделать?» – спросил он. Диомед вопросительно посмотрел на Одиссея. «В суете такого трудного дня не мудрено забыть что угодно. Мы собирались принести в жертву Афине доспехи того троянца, которого мы изловили прошлой ночью. Кстати, всех приглашаю. Афина сегодня нам всем помогла?» «Да, Афину почтить надо», — согласился Агамемнон и присоединился к Одиссею и Диомеду. За ними пошли и остальные герои. Одиссей склонился над телом Долона и стал снимать с него доспехи. «Что это?» — спросил Агамемнон, указывая на какой-то плоский предмет, выпавший из-за пазухи троянца. «Не знаю», — ответил Одиссей, протягивая находку Агамемнону. Это были две тонкие деревянные дощечки, сложенные вместе и скрепленные одна с другой. Агамемнон развернул их и сказал: «Тут что-то написано. Похоже, троянец нес послание кому-то в нашем лагере». «Вряд ли», — сказал Диомед. «Он говорил, что послан в разведку. Если бы у него было какое-то другое задание, он бы сказал. Парень был так напуган, что ничего бы не скрыл». «Не обязательно», — возразил Одиссей. «Он, может, и не трус был вовсе, а хитрец. Специально нам все рассказывал, чтобы мы не догадались о его главном задании». «Посвятите», — попросил Агамемнон и прочитал вслух. «Дорогой Паламед, я благодарен тебе за услуги, которые ты оказал мне и всей Трое. Надеюсь, ты будешь и впредь подрывать боевой дух наших врагов и сделаешь все, чтобы мы разгромили проклятых греков. Если тебе мало того сундука с золотом, который я тебе уже прислал, я дам тебе еще и озолочу после нашей победы. Приам». «Какая чушь!» – возмутился Паламед. «Действительно чушь», – неуверенно сказал Агамемнон, складывая дощечки. «Однако в последние дни у нас и правда было много непонятно откуда взявшихся затруднений. Я уж грешным делом на богов думал, но, возможно, дело и не в них. Да и с боевым духом было не все гладко. И как-то странно, что из всех нас, кажется, один лишь Паламед не получил ни одного ранения. Или он в бой не рвется, или троянцы его берегут». «Перестань», — сказал Одиссей. «Как можно оскорблять подозрением своего товарища на основании каких-то дощечек, найденных на теле врага? Там упоминался сундук с золотом. Такую вещь трудно спрятать. Если мы не найдем его у Паламеда, значит, троянцы просто хотят его опорочить и внести разлад в наши ряды». «Верно», — согласился Агамемнон, удивляясь тому, что Одиссей заступается за человека, которого всегда недолюбливал. «Паламед, ты не станешь возражать, если мы осмотрим твою палатку?» «Мне нечего от вас скрывать», — ответил Паламед. Герои пошли к нему. Паламед не участвовал в разграблении соседних городов, и палатка его была обставлена скромно, только необходимая, никакой роскоши и, конечно, ничего напоминающего сундук с золотом. «Ну вот и убедились», — сказал Одиссей. «Теперь все мы видим, что Паламед — честный человек, который чуть было не стал жертвой гнусной клеветы. Для полной уверенности надо только проверить, не закопал ли он чего-нибудь под палаткой». Из палатки вынесли лежавший на полу ковер и, пару раз копнув лопатой, нашли деревянный, обитый медью сундук. Открыв его, обнаружили, что он полон золота. «Это мое золото!» – закричал Менелай. «То самое, которое Парис у меня украл! А теперь он, значит, моим золотом со своими шпионами расплачивается?» Вина Паламеда была доказана. Он стоял растерянный, не зная, что сказать в свое оправдание. Он подозревал, что тут не обошлось без козни Одиссея, но не мог же Одиссей зарыть сундук под его палаткой. Да и не стал бы Одиссей жертвовать таким количеством золота только для того, чтобы навредить Паламеду. Ведь жадность царя Итаки была так же легендарна, как и его хитроумие. Одиссею и правда было жаль золота, которое он теперь потерял окончательно. Но добраться до него он все равно, скорее всего, не смог бы. А так он сумел наконец осуществить долгожданную месть. Проделав причудливый круг в колесе судьбы, сундук с золотом вернулся к Менелаю, не принеся счастья никому, через чьи руки он прошел. Поздним вечером Зевс с Гермесом вернулись с Иды на Олимп. Несмотря на все козни непослушных богов, Зевсу удалось полностью осуществить свой план на сегодняшний день, так что он был настроен весело и благодушно. «Тссс! Зевс ничего не знает! Это тайна!» — говорил Гермес, ловко подражая голосу Ириды. А сама бежит на всю Айкумену. Такие у нее тайны. Ну, это же Ирида, со смехом отвечал Зевс. Она без визга ничего делать не может. Оно и к лучшему. По ее визгу обо всех замыслах Геры я первым узнаю. Он открыл дверь своего дворца. На пороге его встретила Гера. «Ты, дорогая, сегодня так заботилась о греках, что мне уже впору ревновать», – пошутил громовержец. Гера сердито фыркнула. «Ты прекрасно знаешь, что греки мне безразличны. Я ненавижу троянцев. Всякий человек имеет право на месть. А я, царица богов, по-твоему, должна глотать любую обиду?» Тем же вечером Фетида пришла во дворец Гефеста. Афродита, увидев ее, воскликнула от радости и расцеловала в обе щеки. «Как же хорошо, что ты к нам заглянула, милочка! Мы как раз ужинать собираемся. Что же ты не заходишь? Знаешь ведь, что мы тебе всегда рады. И Гефест все время о тебе вспоминает и спрашивает. А Гефест дома? Он в кузне. Такой работящий и хозяйственный. Всегда за работой». Афродита говорила это с такой гордостью, будто благодаря ей Гефест стал таким. «Он сейчас делает чудесные треножники. 20 штук сразу. Он к ним приделает золотые колесики, так что они сами будут приезжать, когда их позовут. Ты бы видела, какие ручки будут у этих треножников. Мы с Гефеста вместе рисовали. Ручки и треножники уже готовы, осталось только прикрепить. Он сейчас как раз кует золотые гвоздики для этого». Хотя Афродита никогда не была верной женой, мужа своего она очень ценила, уважала и никогда не променяла бы ни на кого другого. Несмотря ни на что, они были, пожалуй, самой счастливой семьей на Олимпе. Фетида терпеливо выслушала рассказ о технических достижениях знаменитого мастера и сказала, что у нее есть просьба к Гефесту. «Дорогой!» – закричала Афродита. «К нам Фетида пришла! Она хочет с тобой поговорить!» «Фетида у нас!» – донеслось из кузни. «Вот радость-то! Конечно, я сейчас приду!» Хромой мастер вышел к ним в рабочей одежде, в переднике, на ходу вытирая свои жилистые мозолистые руки. Под локти его поддерживали девушки, выглядевшие совершенно как настоящие, но сделанные из золота. Одно из его изобретений. Рассказывали, что эти девушки умели даже говорить. Правда, сам никто их голоса не слышал. «Здравствуй, Фетида! Здравствуй, красавица, спасительница моя!» – говорил Гефест. «Что ж ты к нам так редко заходишь? Никак дело у тебя ко мне?» «Да», – ответила Фетида, силясь изобразить улыбку. «Моему Ахиллу нужны новые доспехи. Беда у него». И она, не сдерживая слез, рассказала печальную историю, случившуюся в последние дни. «Конечно!» – воскликнул Гефест. «Будут ему новые доспехи! Не доспехи, конфетка! Таких ни у одного бога нет! И поножи сделаю, и шлем, и кирасу! А какой щит у него будет? Пятислойный! Красоты неописуемой! Я на нем и солнце изображу, и землю, и море, и луну, и все звезды со всеми созвездиями, и два города изображу. В первом одни люди свадьбу празднуют, а другие в это время судятся. Один говорит, что заплатил, а другой, что не получил. Оба свидетели привели, спорят, припираются, а судьи по очереди выступают и приговор говорят. А в другом городе в это время война идет. Которые в городе все отказываются дань платить, а другие их за это осаждают, грозят город разрушить и все добро себе забрать. А осажденные устраивают вылазку, и впереди них идут Арес и Афина. Оба большие, красивые, в золотых доспехах, чисто боги. Они в засаду садятся у реки, куда враги скот на водопой водят. Нападают на пастухов, убивают, а скот угоняют в город. А враги услышали, прискакали на помощь пастухам, и пошла битва. Там и смерть, и вражда, и смута, будто живые, вместе с людьми бьются. Трупы врагов туда-сюда тащат, доспехи с убитых снимают, все как в жизни. А еще изображу золотую Ниву, а на ней крестьяне пашут. Как дойдут до края поля, им по чарке вина поднесут, и они обратно пахать идут. Спаханная земля будет как настоящая, черная, хоть я сделаю ее из золота. А дальше я изображу сбор урожая. Крестьяне серпами колосья срезают, а другие снопы вяжут, а жены на краю поля ужин готовят. А еще там будет виноградник, деревья золотые с черными ягодами, а подпорки из серебра, а вокруг ров с водой из синего стекла и стена из олова. А по дорожке молодежь в корзинах собранный виноград несет. А мальчик на лире играет и поет тоненьким голоском, так что ноги сами в пляс идут. А пастухи, я их золото сделаю, в это время стадо волов ведут. Одни волы золотые, а другие оловянные. Вдруг на них львы нападают. Пастухи на них собак натравливают, но бестолку, собаки львов боятся. А другие пастухи ведут овец. А молодежь танцует, хороводы водят, все песни поют. А вокруг всего этого океан, как вокруг настоящей земли. Фетида слушала, как Гефест захлеб рассказывал о своих творческих планах, и только молча кивала. Не теряй, по праздничкам одевай.